Бен Дэй. 2 января 1985 года. 9:13. Колеса выписывали невероятные зигзаги и кренделя на тропинке, которая больше подходила для мотокросса, к тому же летом, а не сейчас. Глупо было садиться на велосипед, но еще большей глупостью было то, что Бен изо всех сил крутил педали на обледеневшей ухабистой дороге. По обеим сторонам жесткой щетиной торчали короткие промерзшие стебли прошлогодней кукурузы. Взгляд упал на идиотскую бабочку, которую кто-то из сестер прилепил на спидометр. Насекомое торчит здесь уже не одну неделю, время от времени попадая в поле зрения и раздражая. Ну, по-видимому, не настолько сильно, чтобы ее убрать. Наверняка это дело рук Дебби. Он представил круглые глаза конфетки. Как красиво! Из-за блестящей наклейки он отвлекся, и велик на полном ходу ткнулся в замерзшую грязь. Переднее колесо вывернуло влево, он не удержался и завалился на бок, вместе со своим транспортом застряв в нем одной ногой. Правая рука наткнулась на острое, как разбитое стекло, прошлогодние стебли. Он сильно ударился головой, зубы клацнули, так что этот звук колоколом отозвался в голове. После нескольких секунд, вышибавшей слезу пронзительной боли, когда к нему вернулась способность нормально дышать, он почувствовал, что вниз по щеке, мимо глаз, теплой струйкой течет кровь. Вот и отлично. Он смахнул ее рукой, но из раны на лбу тут же зазмеился новый ручеек. Жаль, что не ударился больнее. Он никогда в жизни ничего не ломал, но этот факт признавал лишь, когда его припирали к стенке. «Да неужто, чувак? Как ты, блин, умудрился столько лет прожить на свете и ни разу ничего не сломать? Небось, мамочка заворачивала тебя в особую упаковку?» Прошлой весной он и еще несколько парней пробрались в городской бассейн. Бен постоял над большой сухой дырой на платформе для ныряния, глядя на бетонное дно и раздумывая, как, если отсюда сигануть вниз, можно в буквальном смысле разбиться в лепешку и прослыть сумасшедшим. Он несколько раз подпрыгнул на платформе, махнул виски прямо из бутылки, еще пару раз качнулся вверх и вниз и вернулся в компанию ребят, которых едва знал. Они все это время украдкой за ним наблюдали. Безусловно, сломанная конечность была бы идеальным вариантом, но сойдет и кровь. Она сейчас текла, не переставая, вниз по щеке, к подбородку, и оттуда капала на лед яркие красные лужицы идеально круглой формы. Истребление и смерть. Слова пришли ниоткуда. Слова, какие-то фразы, обрывки песен прилипали к нему мгновенно, да так и застревали в голове. Истребление и смерть. Перед глазами замелькали топоры древних викингов. Не среди них ли он был в прошлой жизни? И вот теперь дают о себе знать оставшиеся где-то глубоко внутри воспоминания, вдруг всплыв в нем легким пеплом. Он поднял велик и отогнал видение. Ему, блин, не 10 лет. Он снова двинулся в путь, ушибленная нога болела, поцарапанная рука горела. Глядишь, и синячище появится. Диондре он точно придется по вкусу. Она нежным пальчиком его пару раз погладит, а потом резко нажмет, чтобы появился повод пошутить, когда Бен подпрыгнет от неожиданности и боли. На все она реагирует чересчур. Если смеется, то с дикими воплями и подвыванием. Когда хочет изобразить удивление, так широко раскрывает глаза, что брови уползают вверх почти до корней волос. Ей нравится выпрыгивать на него прямо из-за двери, чтобы он, испугавшись, пускался за ней вдогонку. Диондра — его девчонка. С именем, которое навевает мысли не то о принцессе, не то о стриптизерше, он точно определить не мог. Она немного напоминала и ту, и другую. Такая же богатая и беспутная. У педали что-то забрянчало. Появился звук болтающегося в жестяной банке гвоздя. Он остановился, чтобы глянуть, в чем дело, но так ничего и не понял. Руки покраснели и сморщились, как у старика, и были такие же слабые. Пока он разглядывал велик, глаза заливала кровь. Блин, зараза! Ни на что он не годен. Когда от них ушел отец, он был совсем маленьким. У него путем-то и не было возможности научиться что-то делать руками, чинить, мастерить. В детстве он видел парней, копавшихся в мотоциклах, тракторах и машинах, чьи металлические внутренности напоминали внутренности диковинного животного. Сейчас он разбирался в животных и в оружии. Как все у них в семье, он был охотником, но это мало утешало, поскольку мать все равно стреляла лучше. Он хотел быть полезным, но не знал, как этого добиться, и страшно терялся. Летом отец на несколько месяцев снова поселился у них на ферме, и Бен надеялся, что в конце концов он чему-нибудь его научит. Но Раннер, если что-то делал, даже не звал его посмотреть. Более того, давал понять, что не стоит крутиться у него под ногами. Раннер, судя по всему, считал его слабаком. Если мать просила что-то починить, Раннер говорил в ответ: «Это мужская работа», и улыбался Бену, требуя подтверждения, а у Бена так и не подвернулся язык попросить Раннера о помощи. И он совсем без денег. Хотя нет, минуточку. Это не совсем так, у него в кармане $4.30 личных сбережений. А вот в семье денег действительно нет. Банковский счет всегда пуст. Однажды он собственными глазами увидел остаток $1.10, так что в тот момент вся семья имела в банке меньшую сумму, чем та, которая сейчас у него в кармане. Мать не умеет правильно организовать дела на ферме и вечно оказывается в заднице. Отвезет, например, на элеватор гору пшеницы на взятом в аренду грузовике, но ничего за это не получает. Или получит меньше, чем было затрачено на то, чтобы эту пшеницу вырастить, а если и выручает какие-то деньги, то всегда их кому-то должна. «Волки должны быть сыты», — говорила она. И когда он был совсем маленьким, всегда представлял, как она высовывается из черного входа во двор и бросает серой стаи хрустящие зеленые купюры, а волки ловят их прямо на лету, как куски мяса. Но им этого всегда было мало. Может, у них заберут ферму? Не пора ли? Лучше всего, пожалуй, было бы отделаться от нее и начать все сначала, чтобы не чувствовать, как это огромное, умирающее существо связывает их по рукам и ногам. Но ферма была дорога матери как память, потому что принадлежала еще ее родителям и вызывала у нее особые чувства. Хотя, если подумать, она эгоистка, ей-богу. Бен всю неделю работает на ферме, а потом в выходные в своей школе еще и убирает. Школа, ферма, ферма, школа. Такой была его жизнь до Диондры, а теперь в его жизни уже три места — школа, ферма и большой дом Диондры, прямо при въезде в город. Дома он задавал корм скоту и возил навоз, что-то подобное делал и в школе, где приходилось убирать комнаты со шкафчиками, в которых школьники держат вещи, мыть пол в столовке, короче, убирать дерьмо за другими. И все равно половину заработанного приходилось отдавать матери. В семьях, видишь ли, принято делиться. Да неужели? А как насчет того, что родители должны заботиться о детях? Нафига плодить еще троих, если трудно обеспечить даже одного ребенка? Велосипед продолжал громыхать по дороге. Бен ждал, что он вот-вот рассыплется, как в дешевой комедии, и он окажется верхом на одном колесе. Да чё ж противно, что приходится ездить на велике, как мальчишке. Как ужасно, что он пока не может водить машину. «Нет зрелища печальнее на свете, чем то, когда тебе всего 15 лет», — говорит Трей, качая головой и выпуская ему прямо в лицо струю дыма. Он всегда так говорит, когда Бен приезжает к Диондре на велосипеде. Трей по большей части не отличался эмоциональностью, но у него всегда находился повод прицепиться к человеку с каким-нибудь замечанием. Ему было 19 лет, он носил длинные волосы, черные и блеклые, как асфальтовое покрытие недельной давности, и был пасынком не то брата деда или бабки Диондры, не то друга семьи. Для Бена оставалась загадкой, кем он ей приходится. То ли потому, что тот неоднократно менял историю родства, то ли потому, что Бен и сам обращал на это не слишком много внимания. Не мудрено, ведь в присутствии Трея он тут же напрягался, а в голове вертелись назойливые вопросы. Почему он расставил ноги под таким углом? Куда девать руки? Сунуть в карманы или упереть в бока? Но как ни встань, куда руки не сунь, все равно это вызывало насмешки. Трей вообще был из тех людей, которые подмечают в тебе незначительный дефект, что-то такое, чего сам в себе не видишь, и сообщают об этом во всеуслышание. «Штанишки не замочишь, факт», — вот первое, что Трей ему сказал. На Бене тогда были джинсы, может быть, на сантиметр короче, чем нужно, Ну, может, на полтора. Штанишки не замочишь, факт. Диондра прям зашлась истеричным смехом. Бен ждал, когда она прекратит, а Трей снова начнет говорить. Ждать пришлось 10 минут. Он сидел молча, стараясь расположить ноги таким образом, чтобы носки не высовывали слишком сильно. Затем под каким-то предлогом закрылся в ванной, ослабил ремень на одну дырочку и слегка, совсем чуть-чуть приспустил джинсы. Когда он вернулся, это было в гостиной у Диондры с голубым ковром на полу и огромными мягкими пуфами, которых там как грибов после дождя. Второе, что он услышал от Трея: «Ремень-то у тебя почему на яйцах висит? Кого ты здесь хочешь обдурить?» Снег усиливался. Но даже когда ему исполнится 16, у него все равно не будет машины. Машину, которая у них сейчас, мать приобрела по случаю на аукционе, ее когда-то сдавали в аренду. Вторую они не потянут. Она уже об этом ему сказала, а еще сказала, что придется пользоваться одной на двоих. Нет уж, в таком случае она вообще нафиг не нужна. Он представил, как заезжает куда-нибудь за Диондрой на использованной в хвост и в гриву машине, которая хранит запахи сотен людей, пятна от съеденных в ней чипсов до следы бурных ласк, а сейчас в ней вдобавок отовсюду торчат учебники и тряпичные куклы сестер, доваляются их пластмассовые браслеты. Ну уж нет. Правда, Диондра говорит, что он сможет водить ее машину. Ей 17. Еще одна проблема, потому что не очень приятно ощущать, что учишься на 2 класса ниже своей девчонки. Перспектива сидеть за рулем ее автомобиля устраивала гораздо больше. Вот они вдвоем в ее шикарной красной Хонде. Салон благоухает ментоловыми сигаретами, которые она курит. Динамики изрыгают тяжелый металл. Да, эта картинка куда приятнее. Они уедут из этого вонючего городка в Уичито, где ее дядя держит магазин спортивных товаров, и, может, статься возьмет его на работу. Бен однажды попытался попасть и в баскетбольную, и в футбольную команду школы. Но и там ему сразу же и очень грубо отказали, типа «вообще сюда носа не суй». Потому целыми днями находиться в помещении с футбольными и баскетбольными мячами казалось иронией судьбы. Но, с другой стороны, при наличии такого количества спортинвентаря ему может удастся поупражняться и достичь такого уровня, который позволит вступить в спортивный клуб. Так что здесь, похоже, тоже есть свои плюсы. Но, конечно, самый большой плюс его новой жизни — Диондра. Вот они в собственной квартире в Уичито объедаются гамбургерами из Макдоналдса, смотрят телевизор, занимаются сексом и выкуривают за ночь пачку за пачкой. Без Диондры Бен курил мало, а вот она была заядлой курильщицей и курила столько, что от нее пахло сигаретами даже после душа. Казалось, надрежь у нее кожу, и из раны начнет сочиться ментол. Этот запах теперь ему нравился. Для него это уже был уютный запах дома, ну, как для кого-то, например, запах теплого хлеба. Вот так у них все и будет. Они с Диондрой, у нее каштановые спиральки кудряшек на голове, жесткие от лака для волос, еще один ее запах, этот резкий грейпфрутовый дух, исходящий от волос, сидят на диване и смотрят мыльные оперы, которые она ежедневно записывает на видеокассеты. Хочешь, не хочешь, ему тоже теперь приходится разбираться в перипетиях сюжета. Дамы с открытыми плечами пьют шампанское, сверкая бриллиантами на пальцах, и одновременно изменяют мужьям, или мужья изменяют им. Амнезия у героев, и снова супружеская неверность. Он будет приходить домой с работы, руки будут пахнуть кожей баскетбольных мячей, а она уже будет ждать его с купленными для него в Макдональдсе или в Taco Bell гамбургером, или буррито, или начос, и они будут сидеть у себя в квартире и шутить над увешанными блестящими безделушками дамами из телевизора. Диондра будет показывать тех, у кого самые красивые ногти. Собственные ногти она обожает. А потом начнет настаивать на том, чтобы накрасить ему ногти или накрасить губы, что она тоже любит делать, говоря при этом, что ей нравится превращать его в симпатяшку. В конце концов, совершенно голые и перемазанные кетчупом, они начнут соревноваться на кровати, кто кого перещекочет, и Диондра будет заходиться в громком обезьяньем смехе с воплями и визгом, и соседи снизу начнут колотить в потолок. Однако эта картинка была неполной. Он сейчас намеренно обошел одну пугающую подробность, вычеркнул некоторые факты. А значит, все, о чем он тут намечтал, не более чем игра воображения. Он самый настоящий придурок, у которого не может быть даже задрипанной квартирки в Уичито. Внутри поднялась волна знакомой ярости. Ничего хорошего ему в этой жизни не светит. И впереди длинная череда подстерегающих его повсюду ограничений и отказов во всем, никуда от них не деться. Истребление и смерть. И снова перед глазами замелькали топоры, ружья и пистолеты, окровавленные тела, загнанные в землю. Дикие вопли сменяются завыванием и пронзительным криком потревоженной птицы. Пусть из его раны, не останавливаясь, течет кровь. Пусть.